Артур Алехин. Вот я, например, хотел бы иначе. Текст читает Дементьев Илья. Привет. Я уже почти заключил сделку. Нахожусь, так сказать, на финишной прямой, поэтому не выдержал и решил поделиться переживаниями. Жаль только, что мы с вами, скорее всего, никогда не увидимся. Слишком большой промежуток между нами. Хотя, как знать, во всяком случае, вы не будете знать, что я — это я, а я не буду знать, что вы — это вы. По идее, мне было бы правильней ни с кем не общаться. Не из-за договорных соображений, об этом как раз в документе ничего не сказано. К тому же и мой контрагент никак не может на это повлиять, во всяком случае, пока. Но не стоило бы этого делать до тех пор, пока подписи еще не поставлены. Мало ли, вдруг мы не сойдемся. Будет обидно. А с другой стороны, во-первых, мы действительно почти достигли соглашения, а во-вторых, я уже вкусил прелести нового состояния и, честно говоря, не знаю, что нужно сделать, чтобы сделка не провалилась. Для него я отыгрываю раздумье, а вам скажу честно, я подпишу все, что он мне предложит. Слишком далеко уже зашел, вкусил жизни, так сказать. Знаете, как бывает, когда у вас чего-то нет, вы и не задумываетесь над этим. Может быть, представляете, мечтаете, фантазируете, но, тем не менее, это что-то очень далеко. Далеко и неправда. А когда вы понимаете, что нечто новое и хорошее уже совсем не где-то там, а уже реально и близко, тогда совсем другое дело. Вроде как хочет человек купить большой двухэтажный дом с огромным участком. Ну, хочет и хочет. Он же не идет в магазин присматривать мебель, не выбирает материалы для отделки, не изучает, какие цветы лучше посадить у себя на лужайке. Он просто хочет. И когда слышит: «У тебя не хватит средств, чтобы купить это жилье», то отвечает: «Да, жаль, конечно, ну ладно». И все. Нет и нет. Что поделать? Буду копить, при случае куплю, без особых эмоций, переживаний, расстройства. Было недоступно. И осталось недоступно, ничего нового не произошло. Другое дело, когда ему хватает денег. И вот он уже держит документы в руках. Не купил еще, не собственник, но уже вот-вот. Понимаете же разницу? В этом случае, даже если продавец заявит: «Я повышаю цену на 10%, клиент уже не уйдет, никуда не денется», все, уже одной ногой в мечте. Поматерится, поплюется, но купит. Вот и со мной так же. Был я, был, черт пойми где, черт пойми как, и вот получил нечто, от чего теперь отказаться не могу. Хотите прикол? Я понятия не имею, что такое дом, что такое вы, что такое деньги. Я вообще не знаю тех слов, которыми с вами разговариваю. Я просто выражаю мысли. Эта функция «выражать мысли» прилагается к моему новому состоянию. Ну да ладно, это мелочь. Я не об этом хотел рассказать. Поделиться хотел. У меня какое-то чувство двойственное. Вроде бы все хорошо, а вроде как-то неприятно. Ложка дегтя в бочке меда. Если возвращаться, к примеру, с домом, то как будто продают его человеку, но условия — пожизненная ипотека. Нескончаемое. Представьте, если человеку сделают примерно такое предложение. Вам нужно будет выплачивать кредит на протяжении практически всей вашей жизни. Но не переживайте, необходимая сумма будет исчисляться, исходя из вашего заработка. То есть, сколько бы вы ни зарабатывали, вам все равно нужно будет вносить в банк энный процент. А смогу ли я хоть когда-нибудь закрыть кредит? Нет. Сделка этого не подразумевает, кредит пожизненный. А если возникнет ситуация, в которой я окажусь без работы, ничего страшного, не обязательно отдавать деньгами. Вы можете быть полезны банку иным путем. Например, полчаса в день уделять мытью полов или протиранию стекол. Никто не требует от вас постоянного присутствия, хотя бы 30-60 минут, но ежедневно. А если я физически не смогу? Например, не смогу работать и не смогу ходить, заболею и надолго. Что тогда? Ничего страшного, поверьте. Пока вы живы, банк найдет для вас работу, которую вы сможете ежедневно выполнять, не занимая все свое свободное время. Как вам такое? Вы бы согласились? Мой контрагент просит от меня слишком многого, но, как я уже сказал, трудно отказаться, вкусив реальность того, что мне уже показали. Знаете, что успокаивает? Что я такой не один. Я общался с другими, у них примерно то же самое. Мы можем общаться, когда находимся на коротком расстоянии друг от друга, метров до 20, наверное. Контрагенты об этом не знают, поэтому мы смело делимся предположениями и слухами. Все мы, так сказать, новички. И не знаем, как правильно. Может быть, эти правила незыблемы, а мы просто можем желать, хотеть, полагать, фантазировать, как должно быть. Вот я, например, хотел бы иначе. К слову, ходят слухи о том, что есть те, у которых сложилось иначе. Их мало, но они существуют, им повезло больше. Как выглядит стандартный договор? Обычно дают каникулы. Года на 2-3, а дальше обязательства вступают в силу. Выполнять обязанности требуется по мере возможностей. Фиксированной, разумной, адекватной нормы не существует. Чем больше можешь, тем больше спрос. И договор этот работает лет на 50, плюс-минус. Что ни пункт, то односторонняя выгода не моя, конечно. Контрагента. Пунктиков этих бесконечно много, от мала до велика. Чтобы вы понимали, в договоре, например, прописано, что если вторая сторона, то есть я, не может отдавать долг в виде материальных ценностей, то в этот период он должен расплачиваться своей жизнью. Представляете? Я спросил, как это? «Да нет, не переживай, это формальность, просто неудачная формулировка. Имеется в виду жизненной энергией». «Я все равно не понимаю, что это значит». «Ну, например, если у меня плохое настроение, я могу на тебя покричать, поругаться, поунижать, выпустить пар, одним словом». «А ударить?» «Ударить тоже могу, если захочу. Слушай, то, что я тебе даю, ты дешевле нигде не найдешь. Такие сейчас рыночные цены». «Ну, хочешь, сделаю скидку, давай пропишем, что выпускать пар на тебе я имею право не каждый день, как обычно, а, допустим, 5 раз в неделю. Черт с тобой, давай 4, но не меньше. Я и так тебе уже золотое предложение сделал. Решай, пока я не передумал». Я только и спросил, что за бред? Пригрозил тем, что выхожу из переговоров, если мне не будет дозволено лично вычеркнуть неприемлемые пункты. И знаете что? Ни один из них исправить не удалось. Либо так, либо никак. Мы обсуждали между собой слухи с новичками вроде меня. А как у той малой группы, у которых бывает иначе? Какой у них договор с контрагентами? Как с ними обстоят дела? Так вот, говорят, у них вообще все прекрасно. Никакой кабалы, да и договора по сути нет. У них он как раз по-настоящему формальный. Мы делились между собой, кто что слышал, кто что знает про условия. По слухам, особо обязанностей нет. Принцип такой – считаешь нужным – делаешь во благо мне, считаешь ненужным – не делаешь. Вы наверняка скажете, странно, а какой тогда мотив у таких контрагентов? Опять же, по слухам, как такового мотива нет. Точнее, не так. Мотив есть, но он настолько глубокий, что не касается нас. Что-то вроде пожертвования, наверное. Вот вы же наверняка когда-нибудь помогали человеку. Бывает, делаете это, дабы получить выгоду в ответ. Пусть даже не сейчас, но в перспективе. Допустим, бескорыстно оказываете услугу человеку, у которого есть потенциально полезный для вас ресурс. Сделали, ставите себе галочку, теперь имею право к нему обратиться. А бывает, помогаете просто так, без выгоды. Есть ли в этом мотив? Есть, но не материальный. Просто помочь ближнему, желание созидать, желание сделать человека счастливым и так далее. Нечто, что неизмеримо и невыполнимо. Любовь. Вот кому-то и повезло. Что касается меня, мне так и не удалось выторговать ни одного пункта, причем начиналось все с малого. Как же мастерски они действуют, эти контрагенты, прямо как маркетологи. Главное сначала подсадить на товар, а уж потом торгуются. Нужна ручка? Нет, спасибо. Да вы посмотрите, какая она красивая. Я же ее за даром отдаю. Спасибо, я же сказал нет. Ну, просто подержите. Взяли, повертели. Ну да, и вправду неплохая. Даже, скажем так, притягательная. Ок. И сколько за нее? Просто так берите. Просто так? Да, просто так. Ну, если очень хотите отблагодарить, рублей 50 перечислите на карту. Как будет возможность. И достаточно. Ладно, спасибо. Пользуйтесь на здоровье. Разворачивается и уходит. А на самом деле следит за вами. Наблюдает за реакцией. Ручка и вправду красивая, изящная. Такая, знаете ли, есть в ней что-то. Жизнь есть. Догоняет. Молодой человек, простите, пожалуйста, я не ту ручку вам отдал. Это стоит гораздо дороже. Я просто перепутал. Дико извиняюсь, но вынужден забрать. Вот ваши 50 рублей. Возьмите обратно. Ну, а сколько она стоит? 500. Еще раз прошу прощения, но я перепутал. Ну, ладно. Держите 500. Вуаля. Продано. У меня примерно так и получилось. Мы изначально договаривались следующим образом. Подписываем договор, и мои обязанности вступают в силу через 30 лет. Установленные выплаты не должны превышать более 15% жизненно важных для меня средств. Все, что выше, исключительно на мое усмотрение. Он согласился. А через месяц дал мне новый договор, в котором значилось совершенно иное – о чем я вам уже немного рассказал, вплоть до расплаты своей жизненной энергией. И знаете, что мы в итоге поняли с другими новичками? Что расплата жизнью — это-то и есть самое важное для контрагентов. Если они сразу пропишут только этот пункт, большинство из нас откажется. Поэтому они маскируют его за материальными эквивалентами, понимая, что в итоге все равно все придет к расплате жизнью. Тем более, что этот пункт можно использовать и в самые первые 20-30 лет сделки, пока новичок еще не встал на ноги. А когда встанет и готов будет закрывать долг материальными ценностями, то первый пункт все равно никуда не денется. Новичок уже успеет привыкнуть, а контрагент в итоге получит и первое, и второе. Вот так вот. Я думал, думал. Контрагент дал мне 1,5 месяца на раздумье. А затем, что называется, пропал с радара. Вот я с момента первого нашего контакта все эти 2,5 месяца и маялся, подписывать, не подписывать. Все, время вышло. Либо подписываешь сейчас, либо никакой сделки, сказал он мне без капли сомнений. Ну, может быть, попытался вступить в диалог я. Никаких может быть, либо да, либо нет. Даю 5 минут на раздумье, а после беру телефон в руки и звоню куда надо, чтобы сообщить, что сделка не состоялась. Я подписал. Подписал. Но мне так обидно и так страшно. Мне все-таки хотелось бы, чтобы это выглядело иначе. Так, как у тех, у которых действительно иначе. Чтобы все было как-то с любовью, с уважением, со свободой. Ну ладно, куда теперь деваться? Лет через 50 станет понятно, дорого ли я заплатил, приемлемо или дешево. Как говорится, поживем — увидим. Да, меня еще вот что беспокоит. По слухам, тот контрагент, который изначально предлагает кабальные условия, никогда не идет на ослабление договора, а напротив, каждые несколько лет старается затянуть гайки посильнее. Говорят, надо просто не допускать этого, и все, потому что сам по себе договор не может быть переписан в худшую сторону только на добровольной основе. Но многие об этом не знают, потому и усложняют себе условия еще больше. Хотя, казалось бы, куда еще? Контрагенты, они же опытные, хитрые, холодные. В отличие от нас, новичков, они очень хорошо умеют манипулировать. А вам, наверное, интересно, кто это такой? Контрагент. Как он выглядит, какого пола, чем занимается. Да я и сам не знаю. Я же говорю, я даже не знаю ни одного слова из тех, которые произношу. Просто могу ими выражать свои ощущения, чувства, мысли. И с контрагентом я тоже общаюсь не напрямую. Я вам больше скажу, он не знает, что общается со мной. Мы как бы обмениваемся информацией, которую невозможно утаить. Как если бы кто-то мог читать ваши мысли. Недословно, но точно, на 100% понимая, что вы хотите, какое у вас намерение, что вами движет, какие желания вы имеете. Нередко бывает, что потом, спустя много лет, контрагент отрицает условия своего же, лично подготовленного, проработанного и подписанного своей же рукой договора. Кричит: «Я бы никогда его не составил в таком виде, да мне вообще этот договор не нужен». Но, к сожалению, он обманывает сам себя. У них очень много такого, чего им не хочется признавать, даже самим себе. Так вот, как бы странно это ни звучало, мы ведем переговоры друг с другом, не общаясь напрямую. Я считываю его, а он считывает меня. И с другими новичками мы тоже общаемся подобным образом, когда находимся недалеко друг от друга, внутри своих контрагентов. Трудно, очень трудно отказаться от жизни, когда тебя уже зачали, и ты из ничего стал живым. И очень трудно подписать кабальный договор в обмен на то, чтобы тебя не превратили обратно в ничто. По слухам, это могут сделать в первые 3 месяца. Ладно, не хочется заканчивать на грустной ноте. Спасибо, что выслушали. Может быть, лет через 20-30 увидимся. Пока. От автора. Друзья, поддержать мое творчество вы можете, подписавшись на мой телеграм-канал «Психитеатр Артура Алехина», а также на мой Бусти, где я выкладываю видеоконтент, касающийся моих произведений, и просто делюсь разными интересными мыслями для обсуждения.